Глава 19. Шел снег, мягкие хлопья падали мне на голову, на руки, и окружавший меня мир внезапно сделался белым, ни сочной зеленой летней травы, ни выстроившихся в ряд деревьев, а снег все шел и шел, скрывая очертания холмов. Нигде поблизости не было фермерских построек, ничего, кроме черной реки, шириной в том месте, где я стоял, футов 20, до снежных сугробов, выросших по обоим берегам, лишь для того, чтобы, просев по тяжестью собственного веса, сползти в реку и оставить после себя мокрую черную землю. Стоял страшный холод, не тот стремительный, бодрящий холодок, который ощущается в горах, а промозглый, сырой холод низины, куда не проникают ни зимнее солнце, ни свежий ветер. Но тягостнее всего была тишина. Река катила передо мной свои воды без единого звука, а низкорослые ивы и ветвистые ольха выстроились вдоль берегов, как немые, с протянутыми руками, бесформенные, неузнаваемые из-за снега на сучьях. И все время, не переставая затянутого белой пеленой неба, сливавшегося с белой припорошенной землей, падали снежные хлопья. Принимая препарат, я до сих пор всегда сохранял ясность мысли. Сейчас же мое сознание было притуплено, замутнено. Я думал, что окажусь в обстановке, напоминающей тот осенний день, события и образы которого были еще свежи во мне с предыдущего раза. Тот день, когда утопили Бодругана, и Роджер нес его на руках, мокрого, бездыханного, навстречу Изольде. Сейчас я был один, без проводника, и лишь поток, бесшумно струящийся у моих ног, указывал на то, что я нахожусь в долине. Я пошел по берегу, вверх по течению, наугад, как слепой, инстинктивно догадываясь, что если река остается у меня по левую руку, то я двигаюсь на север, и что рано или поздно полоска воды начнет сужаться, берега сблизятся, и я найду мост или брод, чтобы перебраться на другую сторону. Никогда еще я не чувствовал себя таким беспомощным и потерянным. До сих пор я определял время в этом другом мире по высоте солнца или по звездам у себя над головой, как тогда, когда ночью пересекал долину Лампитоу. Но в этом безмолвии, под тихо падающими на землю хлопьями снега, не было никакой возможности понять, утро сейчас или день. Я заблудился. Причем заблудился не в настоящем, с его привычными ориентирами и всегда придающим уверенности наличием автомобиля, а в прошлом. Первым звуком, нарушившим тишину, был всплеск. Чуть впереди меня. Ускорив шаг, я увидел, как с противоположного берега в воду плюхнулась выдра и поплыла против течения. То же самое проделала и гнавшаяся за ней собака, затем другая, и мгновение спустя уже с полдюжины их барахталась в воде, повизгивая и лая, преследуя выдру. Раздался чей-то возглас, за ним тут же последовал другой, сквозь снежную завесу к реке, громко крича, смеясь, подбадривая собак, бежали мужчины, и я сообразил, что они появились из-за лесочка, расположенного немного дальше, над излучиной. Двое на полном ходу ринулись с крутого пригорка прямо в реку и принялись колотить по воде палками, а третий, выхватив длинный кнут, щелкнул им в воздухе над ухом одного из псов, трусливо жавшегося на берегу, и тут пули бросился вслед за своими собратьями. Я подошел ближе, чтобы получше их разглядеть, и тут обнаружил, что примерно в сотне ярдов от меня река сужается. Зато слева, у лесочка, берег отступал, и река широко разливалась, образуя подобие миниатюрного озера, затянутого тонким слоем льда. Наконец, совместными усилиями охотников и своры гончих выдру удалось загнать в протоку, впадавшую в озерцо. И тут все они набросились на зверька, собаки, заливаясь лаем, люди, орудуя палками. Но вдруг псы заметались, тонкий лед под ними затрещал, и в тот же миг его поверхность сделалась алой. Кровь окропила белую корку над черной водой, лязгнули челюсти, и выдру, пытавшуюся найти спасение в полынье, выволокли на крепкий лед и разорвали на куски. Озерцо, похоже, было неглубокое, поскольку люди, окликая и натравливая собак, не колеблясь, ступили на лед, ничуть не беспокоясь о том, что его вдруг от берега до берега рассекла трещина. Впереди всех шел мужчина с длинным кнутом. Он выделялся среди остальных своим ростом и одеянием. На нем был подбитый мехом плащ с застежками до горла, а на голове — конусообразная бобровая шапка. «Скорей гоните собак на тот берег!» — крикнул он. «Лучше лишиться всех вас, чем хоть одной из них!» Он вдруг быстро нагнулся, сунул руку в гущу повизгивающих гончих и выхватил жалкие ошметки, оставшиеся от выдры, который тут же швырнул на заснеженный берег озерца. Лишившись своей добычи, псы, скользя и отпихивая друг друга, устремились по льду туда, где она упала, в то время как люди, не столь проворные, к тому же из-за одежды, стесненные в движениях, спотыкаясь и чуть не падая, с трудом ковыляли по трескавшемуся льду. И каждый шаг сопровождался криками и проклятиями. Куртки и капюшоны у них побелели от хлопьев снега. Картина была отталкивающая и жуткая, поскольку мужчина в высокой шапке, убедившись, что гончие его целы и невредимы, наконец удостоил вниманием своих неудачливых спутников и расхохотался. Хотя он и сам промок до пояса, все же на ногах у него были крепкие сапоги, тогда как некоторые из его слуг, а я решил, что это слуги, потеряли свою обувь, когда лед треснул у них под ногами, и теперь безуспешно пытались нашарить ее в ледяной воде. Их хозяин, не переставая смеяться, первым выбрался на берег, на какую-то долю секунды снял с головы шапку, чтобы стряхнуть снег, и тут же нахлобучил ее вновь. При том, что нас разделяло около 20 футов, я успел разглядеть красное обветренное лицо с вытянутым подбородком и узнал его. Это был Оливер Карминоу. Он пристально смотрел в мою сторону, и хотя разумом я понимал, что он не может меня видеть, поскольку я не принадлежал его миру, все же то, как он стоял там, не двигаясь, обернувшись ко мне лицом и не обращая никакого внимания на отчаянные возгласы слуг, вызывало у меня неприятное чувство, очень похожее на страх. «Если хочешь говорить со мной, перебирайся на эту сторону, здесь и поговорим», — внезапно крикнул он. Совершенно потрясенный тем, что меня обнаружили, я двинулся было вперед к озерцу, но затем с облегчением увидел рядом с собой Роджера, который снова стал, если можно так выразиться, моим представителем и одновременно защитой. Я не ведал, сколько времени он уже тут находился. Должно быть, он шел за мной вдоль берега реки. «Приветствую вас, сэр Оливер!» — крикнул он. «Выше тризмало снегу по плечо, да и с вашей стороны, Дарины, тоже!» — так мне сказала на переправе вдова Роба Розгофа. «Вот я и подумал, как вы тут с леди Изольдой?» «Неплохо», — ответил тот. «Еды у нас хватит, чтобы продержаться несколько недель. Не приведи Господи, конечно. Через день-два ветер может перемениться и принесет дожди. Что до моей супруги, то большую часть дня она сидит, надувшись в своей комнате, и редко удостаивает меня своим обществом». Он произнес это с презрением в голосе, не спуская глаз с Роджера, который подошел ближе к берегу. «Ей решать, поедет она со мной в Карминоу или нет», — продолжал он. «Не пример ей, дочери послушны моей воле. Джанна уже просватана за Джона Петита из Ардевы. Она хоть и дитя, но наряжается и прихорашивается перед зеркалом, будто взрослая 14-летняя невеста, и уже готова броситься на шею своему здоровяку-мужу. Можешь передать это ее крестной, леди Шампернон, с выражением моего почтения. Пусть берет пример с крестницы, пока не поздно». Он разразился хохотом, а затем, указав на гончих, пожиравших под деревьями то, что осталось от выдры, добавил: «Если не боишься перейти реку там по гнилым бревнам, я дам тебе лапку выдры, можешь вручить ее леди Шампернон с поклоном от меня. Это напомнит ей о братце Отто, он был такой же мокрый и окровавленный. Пусть повесит ее у себя в Трилауне, в память о родственничке. А другую лапу, если псы ее не сожрали, я вручу дражайшей супруге». Он развернулся и кликнул гонщик, направился к деревьям, в то время как Роджер, а следом за ним и я, устремились вдоль берега и оказались возле жалкого подобия моста, нескольких связанных между собой бревен, местами ушедших под воду и страшно скользких из-за снега. Оливер Кармину со своими подручными стоял и наблюдал за тем, как Роджер ступил ногой на этот полусгнивший мост, и когда тот под тяжестью его веса мгновенно провалился, и Роджер соскользнул и упал в воду, вымокнув выше колен, они дружно загоготали, ожидая, что он повернет назад и вылезет на берег. Но он продолжал двигаться вперед, хотя вода доходила ему почти до пояса, и в конце концов перебрался на другую сторону, я же, оставаясь сухим, следовал за ним по пятам. Он направился прямо к опушке небольшого леса, где, сжимая в руке кнут, стоял Карминоу и сказал: «Я вручу госпоже лапку, если вам будет угодно мне ее дать».